Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги псалмов на прошлой неделе мы указали, как, во-первых, псалмопевец прежде всего имел особый способ обращения к Богу. Он размышлял о природе и характере Божьем в духе благоговения и поклонения Ему. А потом, во-вторых, мы обратили внимание на отношение Бога к нам. Как об этом передает псалмопевец? Он открыл в чудной поэтической форме прославление и поклонение, насколько Бог милосерд и долготерпелив человеку. 142-й псалом передает об этом прекрасным способом. А теперь, в-третьих, рассмотрим о взаимоотношениях между Богом и Израилем согласно книге псалмов. Мы знаем, что Господь совершил завет с Израилем, который стал особым народом, избранным Богом. Снова я напоминаю, что Ветхий Завет Библии является тесно связанным с еврейским народом, а народы нееврейские упоминаются на страницах Священного Писания только тогда, когда соприкасается с еврейским народом по той или иной причине. Поэтому делается ясным, что Бог проявлял свое могущественное действие ради своего избранного народа. Бог желал, чтобы Израиль был примером в праведной и святой жизни. Воистину этого Он ожидает и от Церкви Христовой сегодня. Бог желает, чтобы дети Его являлись живыми свидетелями могущественной, преображающей силы, текущей с Голгофы, а также и при действии Святого Духа в жизни всякого верующего человека. Из этого вытекает, что псалмы говорят много о том, что Бог совершил для своего народа. Обратите внимание хотя бы на пару слов Священного Писания, чтобы подтвердить эту истину. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего. Восточным ветром ты сокрушил фарсийских корабли. Да, веселится горя Сион, да радуется щерий иудейский ради судов твоих». Так в Псалме 47 и в 77 автор повторяет о Божьих действиях по отношению к Израилю. Он пред очами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан. 12 стих. Он сразу же за этим следует вопль сожаления. «И говорили против Бога, может ли Он приготовить трапезу в пустыне?» 19 стих. И дальше 37 стих. «Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его». Возможно, мы смотрим на эту историю Израиля и удивляемся такой его неверности и недостаткам. Как они могли так поступать? Когда Бог был так близок к ним и в готовности помогал им, избавляя от страха и побеждая их врагов. Но не бывает ли так с нами сегодня, когда мы не принимаем обещаний и покоимся в нем, пребывая в его славе? В этом отношении Писание отличает нас за недоверие, временами Господу в Его всемогущую силу и милосердие. 80-й псалом свидетельствует о действиях Божиих по отношению к Израилю, как Он смотрел на народ, который Он избрал для Себя. «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободил от корзин». Стих 7. Воистину, как чудесно Бог спас этот народ! Но Он продолжал через псалмопевца говорить к нему: «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, но народ мой не слышал гласа моего, потому я оставил их упорству сердца их». Стихи 6 и 11. Так трагически они пали. Не внимая зовом Господним, чтобы быть Ему послушными, закону Его. В Псалме 104 мы видим псалмопевца в духе поклонения Богу. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его и суды Его». Пребывая в размышлении над псалмами, мы можем многому научиться и приблизиться к живому Богу. Хотя это правильно и приятно помнить, что мы можем приходить к Нему с дерзновением ради заслуг Христовых, но не следует забывать, что Он есть великий Бог, достойный высокой хвалы и прославления и поклонения Ему. В-четвертых, затронем вопрос отношения Бога к другим народам. В то время как псалмы и весь Ветхий Завет сосредоточен главным образом на судьбах народа еврейского, мы же имеем на этих страницах краткие, но важные указания на эти народы. В Псалме 46 псалмопевец провозглашает: «Ибо Бог – Царь всей земли, пойте все разумно». Он также возвещает, что Бог владычествует над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. В Псалме 86 находим специальное упоминание Эфиопии, филистимлян и Вавилона. Мы также видим, что пророк Исаия упоминает окружающие Израиль народы. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которое благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». 19 глава с 24 по 25 стих. В-пятых, мы также должны помнить, что псалмопевец признает существование греха, который Бог наказывает. Как мы уже упоминали в предыдущей статье, что грех является оскорблением Бога. Хотя псалмопевец Давид согрешил против своих близких людей, но он взывает в 50-м псалме: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Хотя грех его коснулся жизни других, но псалмопевец сознавал, что он совершил отвержение заповеди Божией, так согрешив. Поэтому Бог наказал этот грех. Это определенно делает искупление и умилостивление, совершенное Христом, ясной истиной. Всякий грех действует против Бога и Его святого закона. Грех влияет на нашу жизнь, в особенности грех против живого Бога. Поэтому псалмопевец и сознавал, что он виновен пред Богом. Посему он умолял об очищении. В Псалме 33, 17 стихе мы слышим его голос: «Но лицо Господне против делающих зло». Итак, когда Господь Иисус Христос соделся жертвой за грехи наши на Голгофском кресте, Божие лицо отвратилось на миг от Его возлюбленного Сына. Последовал крик агонии Спасителя: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?» 21 Псалом. В-шестых, милосердие, милость и прощение весьма ярко открывается в книге псалмов. Это делается вполне понятным, когда мы познаем характер Божий. Конечно, эта тема касается всей Библии. Бог есть Бог милосердия. Он отвечает на вопли детей Своих. Но мы должны помнить, что это соединено с Его святостью. Тот факт, что Бог наказывает грех, не противоречит тому, что Он произволен сочувствовать милосердием и готов явить милость с радостью. Заметьте слова в Псалме 78, 37 стихе: «Но Он милостивый, прощает грех их и не искребляет их». И дальше, в Псалме 85, 15 стихе: «Но Ты, Господи Божий, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Эта истина подтверждается в других псалмах. За прощением псалмопевец постоянно провозславляет Бога. Несомненно, Давид выслушал слова пророка с большим волнением: «Грех твой прощен тебе». В Псалме 24, 18 стихе Давид вопиет: «Но в то же время ищет лица Господня. Презри на страдание мое и прости все грехи мои». И он знал, что Бог простил его, явил милость свою и сострадание к нему. К народу Завета Бог также явил милость, сострадание и прощение, которые были явлены не только отдельным личностям. Как велика любовь Его! Будем же славить Его и сегодня за свидетельство псалмопевца о Господе. Еще одно полезно предложение для изучения псалмов. Оно связано с предметным их размышлением. Этот метод изучения не является вполне исчерпывающим всех псалмов, но все же мы видим в некоторых из них ясные их темы. Например, Восьмой псалом прославляет Бога за Его величественное творение. Псалом 95, поэзия, прославление Бога за Его величие. «Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его», стих 5. А также Псалом 91, первых два стиха, «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Как величественны эти слова! Как хорошо размышлять о них и сегодня! Прежде всего, будем славить Его за то, кем Он есть, а потом за творчество, а также за явление Его в образе Господа Иисуса Христа, Его возлюбленного Сына, а нашего Спасителя, который даровал нам спасение. В восьмом псалме автор с восхищением возвещает о великих делах Господних. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Сегодня с восторженным удивлением возвещаем о том, что Бог думал о нас, как Он позаботился о нас, отдав Сына Возлюбленного для нашего искупления. Будем же прославлять Его за Его непрестанную любовь и многократно благодарить Его. Аминь.